становиться государем тоже не вполне ясно. Он взвалил себе на плечи разваливающуюся махину, которая неизбежно должна была раздавить и его лично. Как человек не глупый, Годунов, видимо, понимал это. С другой стороны, он же входил в ближайшее окружение Грозного. По некоторым сведениям, был назначен в завещании, коего, опять же таки, никто не видел. Правителем при коротышке Феодоре, который получил в наследство от отца лишь хищный нос, который был женат на сестре Бориса Ирине и слушался ее во всем. Другими словами, Годунову, по-видимому, попросту некуда было деться от шапки Мономаха. Впрочем, он долго сопротивлялся собственному воцарению. Правда, почему-то полагают лицемерно. А как же толпы народа, собравшиеся у стен Новодевичьего монастыря после кончины Феодора и требовавшие, чтобы Годунов зашел на трон? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответ более или менее убедительный представляется один. Безусловно, существует некая предопределенность событий, плюс тяжкая греховность участвующих в них персонажей. И опять круг замыкается. А как же не судите, да не судимы будете? Когда сообщение о смерти Ивана Грозного распространилось наверху, а кудесников и кудесниц, предсказавших его неминуемую кончину, отпустили, большой думный дьяк, начальник посольского приказа Василий Щелкалов, созвал некоторых британцев, находившихся в Москве, и со свойственной ему язвительностью и безоглядностью сообщил: «Ваш английский царь отдал Богу душу, не любили его на даже его сподвижники». Путаница, которую мы в своем повествовании взращивали с методичностью упорного садовника, связана прежде всего с сумятицей в умах людей того страшного времени, какое, возможно, и не казалось очевидцам той эпохи таким уж и страшным, как и нам в наши дни. Основной сюжет книги приходится на 1571 год, который, напомним, делился по православному летоисчислению до 1 сентября на 7079, а после на 7080 лето от сотворения мира. Разница в днях недели, седмицы, в числах месяцев, в церковных праздниках и постах между восточным и западным христианством тогда не существовала. Новый стиль, то есть григорианский календарь, был введен спустя 11 лет. Реально, без учета отступлений и воспоминаний героев, мы рассказали о 3, максимум 4 днях, начиная с 13 ноября, объявления о кончине царицы Марфы. 16 ноября 1571 года по подземной дороге царь вернулся в Александровский замок. Весьма скоро покинул слободу. Он направился в Новгород Великий, более года назад разоренный им же самим. Впереди себя монарх послал гонцов с грамотой о том, что намерения у него весьма миролюбивые. По приказу Ивана для новгородцев был отлит новый большой колокол, им были переданы 2 чтимые иконы. Уже на месте царь осмотрел обветшавшую государеву резиденцию, велев в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы. Резиденция находилась на Никитской улице, которую также привели в надлежащий порядок. Затем Грозный отъехал в Тверь и Старицу, расположенные друг напротив друга, и провел там несколько недель, прежде чем вернуться в слободу. Тем временем в Новгород было направлено не менее 450 вазов, как полагали в народе, с казной и иными ценностями. Государь туда поехал в конце весны с большим поездом и новой 4-й женой, боярской дочерью Анной Колтовской. По договоренности с духовенством, а диктовал условия Иван, она не была провозглашена царицей. Совершили лишь краткий обряд, дававший супругам определенную независимость. Чита прибыла в новую столицу, потом от звания вернули Москве 1 июня 1572 года. С Колтовской он прожил, по разным данным, от 2 до 3 лет, не прерывая переговоров о женитьбе на высокопоставленной британской подданной, а потом отправил Анну в дальнюю обитель, где она монарствовала более полувека, что само по себе достойно увлекательного романа. Царь привирал, когда говорил, что знаком с Антони Дженкинсоном,